18. В ночь перед приемом у Далай-ламы я, несмотря на усталость, не мог уснуть. Абеттик был в отлучке, задержался в Йокуне вместе с Джорджем, Джигме и 30 тюками стройматериалов, которым следовало бы прибыть вчера, если бы не забастовка носильщиков. Утром Абеттик должен нанять новых носильщиков и преодолеть последние километры до храма. Поняв, что все равно не усну, я скатал свой футон, натянул плотные брюки, выленившую рубашку, ботинки и легкую термокуртку. Выходя из спальной пагоды, заметил озаренные теплым светом непрозрачные окна и сёдзи пагоды Энеи. Опять она засиделась допоздна. Осторожно ступая, чтобы не потревожить ее раскачиванием террасы, я спустился на главный ярус храма, парящего в воздухе. Меня всегда изумляло, как пусто здесь ночью. Почти все строители жили в клетушках, прилепившихся на склонах горы вокруг Йокуня. И я уже знал, что в самом храмовом комплексе ночевать остаются лишь несколько человек. Джордж и Джигме обычно спали в хижине мастеров, но в ту ночь остались в Йокуне с Абеттиком. Настоятель Кэмпо Нгавань Таши иногда оставался ночевать с монахами, но сегодня вернулся в свой официальный дом в Йокуне. Лишь горстка монахов предпочла здешние непритязательные жилища, и среди них были и Чимдин, Лопсанг Самтен и Дон Каньяпсо. Иногда Летун Лхому оставался переночевать у монахов или в пустой кумирне, но не сегодня. Лхома еще утром отправился в Зимний дворец, намереваясь совершить восхождение на Нанда-Деви южнее Паталы. И хотя окошки монахов светились в сотни метров на самом нижнем ярусе, остальные строения храмового комплекса высились темными безмолвными громадами на фоне звездного неба. Ни оракул, ни другие крупные луны еще не взошли. Звезды сияли как-то слишком ярко, почти как в открытом космосе. Тысячи и тысячи звезд. Столько звезд я не видел ни на Гиперионе, ни на Старой Земле. Задрав голову, я разглядел неторопливо ползущую по небосводу звездочку, крохотную луну, где предположительно спрятался корабль. Комлок у меня при себе и достаточно негромкого шепота, чтобы переговорить с кораблем, но мы с Энеей условились, что сейчас лучше не рисковать и приберечь эту возможность для экстренных ситуаций. Я от всей души надеялся, что в ближайшее время у нас никаких экстренных ситуаций не будет. Назад я двинулся по выложенной кирпичом скальной полке ниже самых нижних строений, воспользовавшись лестницами и мостиками с западного края храмового комплекса. Ночной ветер крепчал, и деревянные террасы целых ярусов со стонами и скрипами начали подлаживаться к ветру и холоду. Молитвенные флажки трепетали у меня над головой, а далеко внизу льнули к склонам хребта облака, озаренные звездами. Сегодня ветер не выл по-волчьи. Первое время я с непривычки просыпался от таких завываний. Но зато отовсюду доносились бормотания, таинственный шепот и шорохи. Это ветер блуждал среди уступов и расселин горы. Добравшись до лестницы мудрости, я поднялся через медитационный павильон правильной веры, на минутку задержавшись на балконе, чтобы взглянуть на темное, безмолвное жилье монахов, оседлавшее валун на востоке. Ощутил под пальцами затейливые резные орнаменты и сразу же распознал высочайшее мастерство и усердие сестер Куку и Кайсе. Поплотнее запахнув куртку, я поднялся по спиральной лестнице к террасе пагоды правильного решения. На восточной стене, по замыслу Энеи, сделали большое, идеально круглое окно, обращенное на восток, к седловине хребта, где восходит оракул. Он как раз поднимался по небосклону, озарив своими яркими лучами сперва потолок пагоды, а затем дальнюю стену, где на штукатурке были начертаны слова из Сутта Нипаты. «Как ветер задувает пламя и утихает, и не найдешь его. Себя так мудрый отвергает и утихает, и не найдешь его. Уходит за пределы всех образов, уходит за пределы силы слов. Я знаю, что это слова о загадочной смерти Будды, Но сейчас, читая их в лунном свете, я думал об Энее, о себе, о нас вместе. Нет, к нам эти слова не относятся. В отличие от монахов, ищущих просветления, я отнюдь не жажду отказа от своей личности. Меня влечет мир как таковой, все мириады миров, где мне довелось побывать. Я никогда не хотел отринуть мир и его образы. И Энея в полной мере разделяет мое отношение к жизни. Приобщение к жизни — это как католическое причастие, только вместо гостей ты принимаешь весь мир. И все же мысль о сути вещей, людей, жизни, выходящей за пределы всех образов и силы слов, находит во мне какой-то отклик. Я пытался, правда безуспешно, вложить в слова суть того места и того времени и убедился в тщетности подобных попыток. Покинув луч мудрости, я пересек длинную террасу для стрепни и совместных трапез и двинулся вверх по лестницам, мостикам и террасам луча морали. Оракул уже взошел над горизонтом и щедро изливал свой свет на скалы и красное дерево. Миновав павильоны правильного слова и правильного дела, я остановился немного передохнуть в круглой пагоде правильной жизни. У наружной стены пагоды правильного стремления стоял бамбуковый бочонок с питьевой водой, и, напившись в волю, по длинной переходной террасе я тихо двинулся на более высокие ярусы под шелест и хлопки молитвенных флажков на ветру. Медитационный павильон правильного воспоминания, только недавно построенный по проекту Энеи, до сих пор источал запах свежести бонсай кедровых досок. Еще 10 метров вверх по крутой лестнице, и я на самом верху, в павильоне правильного самоуглубления, обращенном окнами к скале. Постояв там минут 5, я впервые заметил, что Энея спроектировала крышу таким образом, что, когда восходит луна, тень пагоды и тени в трещинах скалы словно рисуют символ, в котором легко узнать китайский иероглиф Будды. И тут меня вдруг пробрал озноб, хотя ветер ничуть не усилился. Я понял, нет, увидел, что неведомая мне миссия Энеи обречена на провал. Ее и меня схватят, допросят, видимо, с пристрастием, и казнят. Мои обещания старому поэту на Гиперионе — пустые слова, не более того. Я вознамерился сразиться с империей. С империей, с миллиардами верующих, миллионами солдат, тысячами боевых кораблей. Я обещал вернуть на место Старую Землю. Но там я хотя бы побывал. Я высунулся из окна, чтобы взглянуть на небо, но увидел лишь озаренную лунным светом скалу и медленно проступающий иероглиф Будды. Три вертикальные чернильные риски на гранитно-сером пергаменте. Три горизонтальных штриха, плавно обтекающих первое, исходящихся, образуя три белых лица в негативе. Три лица, взирающих на меня в темноте. Я обещал защитить Энею. Я поклялся отдать за нее жизнь. Встряхнувшись, чтобы прогнать озноб и дурные предчувствия, я вышел на террасу медитации, пристегнулся к канатке и проскочил 30 метров пустоты между верхней террасой и той, где располагались наши сыны и жилые пагоды. Взбираясь по лестнице на ярус выше, я думал, что теперь-то смогу уснуть. О дальнейшем я не делал в камлоге никаких пометок. Записывая, я переживаю все заново. Свет у Энеи был уже погашен. Это меня успокоило. А то она слишком часто засиживалась допоздна и чересчур отдавалась работе, а это небезопасно в высотных условиях. Я вошел к себе, закрыл фусума и сбросил ботинки. Все вещи на своих местах. В щель между сёдзи сочится лунный свет, ветер тихонько щелкает бумагой ширм, словно что-то нашептывает по секрету. Фонари не горят, но есть бледный свет луны, да, впрочем, я здесь и на ощупь прекрасно ориентируюсь. На полу только циновки, футон, у двери сундук, где я храню свой рюкзак, кое-что из продуктов, пивную кружку, респиратор из корабля и снаряжение. Захочешь — не заблудишься. Повесив куртку на крюк у двери, я плеснул в лицо воды из таза на сундуке, снял рубашку, носки, брюки, белье, сунул все в мешочек и спрятал в сундук. Стирка на завтра. Дурные предчувствия отступили, накатила обычная усталость, и, вздыхая, я поплелся к постели. Я всегда предпочитал спать без одежды и отходил от этого правила дважды, в силах самообороны и когда путешествовал на корабле консула в обществе друзей. Вдруг в темноте за лунной дорожкой что-то едва уловимо шевельнулось, и я, вздрогнув, занял боевую стойку. Нагота заставила почувствовать уязвимость острее обычного. Потом понял. Наверное, Абеттик вернулся пораньше и разжал правый кулак. «Рауль?» — услышал я голос Энеи. Она словно купалась в лунном свете, небрежно обмотавшись одеялом. Ее плечи и грудь оставались открытыми. Оракул тронул ее волосы рыжиной и нарумянил щеки. Я открыл было рот, но так ничего и не сказал. Хотел броситься за одеждой, да идти далеко, и в итоге кое-как прикрыл наготу простыней. Я не так уж стыдлив, но ведь это же Энея. Что она... «Рауль!» Одеяло упало на пол. «Энея, я... Ты... Я не... Ты же не...» Она прижала палец к моим губам, а потом... Всякий раз, когда я соприкасался с ней, меня ошибало током. Я уже описывал это, и нечего тут обсуждать, но лично я все отношу насчет ее ауры, что ли, заряда личности. Разряд был самым настоящим, а не метафорическим. Но такого высоковольтного я не испытывал ни разу. На секунду я оцепенел, просто принимая поцелуи и не отвечая. Но его тепло и настойчивая требовательность одолели сомнения, подчинили себе все остальное. И тогда я ответил на поцелуй, обнял Энею и привлек к себе. Когда она больше 5 лет назад прощалась со мной на берегу реки, на старой земле, ее поцелуй был настойчивым, влекущим, исполненным вопросов и посланий. Но то был поцелуй 16-летней девочки. Теперь же теплым, влажным, открытым прикосновением женщины, и я не мог не откликнуться. Поцелуй длился вечность. Я смутно сознавал свою наготу и возбуждение, понимал, что, наверное, должен стыдиться и тревожиться, но все это было где-то далеко, отступая перед реальностью и теплом нескончаемых поцелуев. Губы саднило, они жаждали новых поцелуев, и мы принялись целовать друг друга в щеки, глаза, лоб, уши. Склонившись, я поцеловал ее в ямочку на шее, ощущая губами биение пульса и вдыхая душистый аромат ее кожи. Энея чуть пододвинулась, стоя на коленях, выгнулась, и ее груди коснулись моей щеки. Я прижался к ней и почти благоговейно поцеловал сосок, а Энея положила ладонь мне на затылок. Я почувствовал, как участилось ее дыхание. Она склонила ко мне лицо. «Погоди», — пролепетал я, отстраняясь. «Нет, Энея, ты... Ну, то есть, ты ведь не...» Она склонилась, снова поцеловала меня, и ее темные глаза заслонили весь мир. «Рауль, да». Мы опустились на постель, не прерывая поцелуя, под шелест крепчающего ветра, а вся терраса раскачивалась, отзываясь на наши поцелуи и движение наших тел. В том-то и проблема. Как рассказать о таком? Как поделиться самым сокровенным, тем, что для тебя свято? Тут любые слова — кощунство, а умалчивание — ложь. Увидеть и ощутить наготу своей возлюбленной впервые в жизни — вот высочайшее, чистейшее сретение. Если и существует истинная религия, то она не может не возвещать эту правду о близости, или это не истинная религия. Близость с тем единственным существом, которое стоит любить, высочайшая награда, перевешивающая всю боль, горе, всю твою нелепость, одиночество, компромиссы, сопровождающие жизнь человеческую. Но близость с тем, кто тебе предназначен, искупает почти все ошибки. До этого я ни разу не был близок с той, что нужна мне. Это я понял в тот самый миг, когда мы с Энеей впервые поцеловались и прижались друг к другу. Еще до того, как мы начали двигаться. Сперва медленно, потом быстрее, потом снова медленно. Я осознал, что на самом деле еще ни разу не был по-настоящему близок с женщиной. Я думал, что постиг все, что только можно постичь, сближаясь с добродушными особами, снисходительными к молоденькому солдатику в увольнительной. Но оказалось, что я ни на йоту не приблизился к пониманию. Для меня все происходило впервые. Помню, как Энея приподнялась, упираясь ладонью в мою грудь, взглянула на меня так пристально и нежно, что наши взгляды словно тоже вступили в интимную близость, и я вспоминал этот миг всякий раз, когда мы были близки, и в первые мгновения нашей близости я уже словно бы помнил о нашей близости в будущем. Призрачный свет луны, скомканные простыни, одеяло и футон раскиданы как попало. Северный ветерок холодит наши потные сплетенные тела. Она прижалась щекой к моей груди, и мы все никак не можем оторваться друг от друга. Энея ласково ерошит волосы у меня на груди, а я, чуть касаясь, кончиками пальцев ласкаю ее щеку. «Это не ошибка?» — выдохнул я. «Нет», — услышал я шепот Энеи. «Если только...» Сердце у меня замерло. «Если что?» «Если тебе не делали этих уколов в силах самообороны, но тебе наверняка их делали», — шепнула Энея. Я был так растерян, что не уловил в ее тоне легкой насмешки. «Чего? Уколов? Каких?» — переспросил я, приподнимаясь на локте. «А, уколов? Черт, ты же знаешь, что делали. Господи!» «Знаю», — прошептала Энея, и на сей раз я понял, что она улыбается. Когда мы, гиперионские парни, вербовались в силы самообороны, власти вкатывали нам традиционную батарею одобренных государством прививок — противомалярийную, противораковую, противовирусную и противозачаточную. Во вселенной Священной Империи, где большинство населения приняло крестоформ в надежде на бессмертие, контроль рождаемости — дело само собой разумеющееся. После женитьбы можно подать прошение церковным властям о девакцинации, а то и просто купить снадобье на черном рынке, когда задумаешь обзавестись семьей. Или, если не хочешь ни принять крест, ни завести семью, можно просто забыть о прививке, и все. По-моему, Абеттик спрашивал меня об этих уколах на корабле консула лет 10 назад, когда мы обсуждали профилактическую медицину. И я упомянула о наборе прививок сил самообороны, а наша юная спутница лет 12 тем временем сидела себе на диване в проекционной нише, почитывая книгу из корабельной библиотеки и вроде бы не обращая на нас ни малейшего внимания. «Нет», — попытался втолковать я, приподнявшись на локте. «Я имел в виду ошибку. Ты...» «Это я», — шепотом подхватила она. «Только-только достигла 21 стандартного года», — досказал я. «А я...» «Это ты». «На 10 стандартных лет старше». «Невероятно», — выдохнула Энея. Теперь лунный свет озарял ее лицо, обращенное ко мне. «Тебя интересует арифметика в такую минуту?» Я со вздохом перекатился на живот. От простыней пахло нашим потом. Ветер уже сотрясал стены. «Мне холодно», — прошептала Энея. В любой из последующих дней в ответ на такие слова я просто согрел бы ее в объятиях. Но в ту ночь я воспринял все чересчур буквально и встал, чтобы задвинуть сёдзи. Ветер был холоднее обычного. «Нет», — сказала она. «Что?» «Не закрывай до конца». Энея села, придерживая простыню. «Но ведь...» «Пусть луна светит на тебя». При звуках ее голоса я устремился ей навстречу. А может, при виде Энеи, раскинувшейся в ожидании меня на постели. В комнате запах нашего пота, солома от циновок и свежей горной прохлады. Но холодное дуновение ветра не остудило мой пыл. «Иди сюда», — позвала она, приподнимая одеяло, как плащ. На следующее утро я занимался монтажом консольной галереи, но двигался как сомнамбула. Отчасти виной тому было недосыпание. Когда Энея проскользнула обратно в свою пагоду, уже занимался рассвет. Но главным образом все сводилось к элементарному ошалению. Жизнь выкинула коленцы, которые я не то что предвидеть. Вообразить и то бы не смог. Я ставил кронштейны, пока высотники Харуюки, Кенширо и Войтек Майер двигались впереди, буря скважины для них. Ким Бюньсун и Вики Грозельш клали кирпичи позади и ниже меня, а плотник Джан Джи, Кенчунь, начал следом за мной настилать деревянную террасу. В случае падения с перекладины и высотником и мне было бы не за что уцепиться, если бы Лхома накануне не закрепил повсюду веревки и тросы. Теперь же, перепрыгивая с кронштейна на кронштейн, надо было всего-навсего пристегнуться карабином к следующей веревке. Мне уже доводилось срываться, и всякий раз страховка выдерживала. Эти веревки выдерживают в 5 раз больше моего веса. Прыгая с кронштейна на кронштейн, я подтягивал за собой новый брус, болтавшийся на конце троса. Порыв ветра снизу едва не сбросил меня в пропасть, но я восстановил равновесие, шлепнув ладонью по висящему брусу и опершись 3 пальцами о скалу. Потом взялся за 3-ю закрепленную веревку, отцепил от нее карабин и приготовился прицепить его к 4-й из 7 веревок, навешанных Лхому. Я не знал, что и думать о прошедшей ночи. В смысле, я-то знал, что чувствую. Восторг, замешательство, экстаз, влюбленность. Но не знал, как к этому всему относиться. Я пытался перехватить Энею перед завтраком в трапезном павильоне близ жилища монахов, но выяснилось, что она уже поела и отправилась на дальнюю террасу, где проходчики столкнулись с какими-то непредвиденными трудностями при прокладке восточной пешеходной галереи. Потом в сопровождении носильщиков показались Абеттик, Джордж Царонг и Джигме Норбу. 1 или 2 у меня ушло на сортировку материалов и последующую доставку брусьев, леса и прочего к месту постройки новых настилов. Перед началом работы с кронштейнами я прогулялся на восточный карниз, но Абеттик и Дзипан Шакаппа о чем-то совещались с Энеей, поэтому я рысой вернулся на свой участок и занялся делом. Мне оставалось перепрыгнуть на последний из установленных утром кронштейнов, чтобы укрепить новый в скважине, сделанный Харуюки и Кенширо, при помощи шлямборов и направленных микровзрывов. Затем Войтек и Вики зацементируют брус в скале, а через 30 минут он будет держаться достаточно прочно, чтобы Чанчжи начал делать настил. Я уже привык скакать с кронштейна на кронштейн, удерживая равновесие и приседая, чтобы приладить новый брус. Так что я совершил прыжок, закрутив левой рукой для равновесия и не снимая правой ладони с висящего бруса. Но брус вдруг откачнулся слишком далеко. Рука ухватилась за воздух, и я начал валиться в пропасть. Конечно, страховка удержала бы меня, но мне ужасно не хотелось болтаться как маятник между последним кронштейном и новой скважиной. Тут уж если не хватит инерции качнуться обратно к кронштейну, то придется дожидаться, пока Кенширо или кто-нибудь еще из высотников проберется обратно и выручит меня. За долю секунды приняв решение, я прыгнул и ухватился за откачнувшийся брус, легнув в воздух обеими пятками. Из-за слабины страховки 2 или 3 метра мне пришлось удерживать собственный вес буквально на кончиках пальцев. Они тут же заскользили по твердому, как сталь, дереву. Но вместо того, чтобы отказаться от борьбы и повиснуть на эластичном конце закрепленной веревки, я, продолжая цепляться за брус, сумел качнуть его обратно к последнему кронштейну, перескочить последние 2 метра пустоты и приземлиться на скользком кронштейне, замахав руками, чтобы устоять на месте. Смеясь над собственной глупостью, я, пыхтя и отдуваясь, восстановил равновесие и выпрямился, глядя на облака, клубящиеся в нескольких тысячах метров у меня под ногами. Джан-Джи Кенчунь уже несся ко мне, перескакивая с кронштейна на кронштейн, лихорадочно перестегивая страховку. В его глазах застыл непонятный ужас, и на мгновение я испугался, что с Энеей стряслась беда. Сердце отчаянно заколотилось, паника накатила с такой стремительностью, что я едва не оступился, но вовремя взял себя в руки и замер, балансируя на кронштейне и с трепетом дожидаясь Чжан-Джи. Перепрыгнув ко мне, Джан-Чжи был настолько взвинчен, что не находил слов и только настойчиво тыкал в меня пальцем. Я никак не мог взять в толк, чего же он хочет. Должно быть, видел мои комичные выкрутасы на качающемся брусе и встревожился. Чтобы показать ему, что все в порядке, я взялся за обвязку и хотел показать надежно пристегнутый карабин страховки. И никакого карабина не обнаружил. Я так и не пристегнулся к последней веревке. Я скакал, балансировал, висел и прыгал без всякой страховки. Ничто не отделяло меня от... Внезапно на меня накатила дурнота и головокружение. Покачиваясь, я проковылял 3 шага и привалился к холодному камню. Нависающий склон толкнул меня в плечи, будто вся гора склонилась вперед, пытаясь спихнуть меня с кронштейна. Подтянув закрепленную у холма веревку, Джан-Чжи снял карабин с моей кладовки и пристегнул меня. Стараясь совладать с желудком, чтобы меня не стошнило рядом с Чан-Чжи, я лишь молча кивнул. В 10 метрах от нас, за выступом скалы, Харуюки и Кенширо оживленно подавали мне знаки. Они пробили еще одну идеальную скважину и хотят, чтобы я поторопился с установкой кронштейнов. Делегация, направлявшаяся в Паталу на вечерний прием в честь ордена, вышла в путь вскоре после общей полуденной трапезы. Я наконец-то увидел Энею, но не смог перекинуться с ней ни словом, мы лишь обменялись многозначительными взглядами. Да еще она одарила меня такой улыбкой, что у меня колени подкосились. Приглашенные собрались на нижнем ярусе, а многотысячная толпа рабочих, монахов, поваров, схоластов и носильщиков махала нам и подбадривала приветственными криками с верхних террас. В силовинах восточной части хребта заклубились дождевые облака, вливаясь в ущелье, но небо над Цянь-Кунсу оставалось девственно голубым, и красные молитвенные флаги верхних террас выделялись на его фоне ослепительно ярко. Все мы оделись по-дорожному, положив официальные костюмы в водонепроницаемые заплечные мешки. Я, естественно, предпочел собственный рюкзак. Приемы у Далай-ламы по традиции проходят поздно вечером, и у нас в запасе больше 10 часов, но до Паталы 6 часов дороги по Вышнему пути, а курьеры и летун, прибывшие в Йокунь утром, сообщили, что за Кунь-Лунем погода испортилась, так что не мешало бы поторопиться. Порядок шествия определен протоколом. Впереди Чарльз Чик Ям Кэмпо, начальник Йокуни и Сюань Илан храма парящего в воздухе. Настоятель храма Кэмпо Нга Вань Таши, почти равный ему по положению, шагов на 5 позади. Вокруг этих сановников так и роятся помощники, монахи и телохранители, а их дорожные костюмы великолепием дадут 100 очков вперед моему официальному. Следом шагают юные монахи Гьяло Тхондап и Лобсанг Самтен, двоюродные и родной братья Далай-ламы, смуглолицые и белозубые. Они радуют глаз легкой походкой и звонким смехом, присущим здоровым юношам с ясным рассудком. Ярко-красный скалолазный халат Лобсанга придает ему сходство с ходячим молитвенным флагом, сопровождающим нашу процессию вдоль узкой галереи к расселине Йокуня. Распорядитель строительных работ Дзипон Шакаппа идет в компании Джорджа Царонга, нашего круглолицого мастера. Его неразлучный друг Джигме Норбу, не получивший приглашения, на сей раз остался в храме, чувствуя себя уязвленным. Пожалуй, впервые на моей памяти Джордж не улыбается, зато Дзипон болтает без умолку, сопровождая рассказ преувеличенной жестикуляцией. Рядом шагают несколько рабочих, надумавших проводить их хотя бы до Йокуня. Трому Трочи из Тхому, торговец с юга, путешествует в компании своей неизменной спутницы, рослой овцекозы, навьюченной образчиками товаров. На ходу 3 бубенчика, болтающиеся на ее косматой шее, позвякивают, как храмовые колокола. Лхома Дондруб должен присоединиться к нам только в Патале, но его присутствие символизирует верхний вьюг со штукой новой ткани для дельтаплана. Мы с Энеей идем замыкающими. Я не раз пытался затеять разговор о вчерашней ночи, но всякий раз она заставляла меня умолкнуть, приложив палец к губам и кивнув на идущего поблизости торговца или кого-нибудь еще. В конце концов, я ограничился непринужденной болтовнёй о последних днях трудов над верхними павильонами и галереями храма. В Йокуне нас встречают толпы людей, выстроившихся вдоль галереи и аппарелей, размахивая флажками и хоругвями. Стоя на террасах и крышах приткнувшихся к скале домов, горожане хором приветствуют своего градоправителя и всех нас. А за околицей Йокуня, у стартовых террас единственной канатки на пути в Паталу, мы встречаем еще одну делегацию, направляющуюся на прием. Дорже Пхамо и 9 ее жриц. Паланкин Дорже Пхамо несут 9 мускулистых монахов, потому что она настоятельница Самден Дацана, мужского монастыря километрах в 30 от Йокуня, на южных склонах того же хребта. Когда Дорже Пхамо исполнилось 3 года, открыли, что она — воплощение первоначальной Дорже Пхамо, громомечущей матери свиньи. Теперь ей уже 94 стандартных года. Она чрезвычайно важная персона и больше 70 лет была хоругвью, старшиной общины и аватарой женского монастыря Оракула в Ямдрок-Дзо, размещенного еще километров на 60 подалее на отвесной стене хребта. Ныне же громомечащая мать-свинья, 9 сопровождающих ее жриц и 3 носильщиков и телохранителей дожидаются очереди пристегнуть массивные карабины паланкина к тросу канатки. Выглянув сквозь занавески, Дорже Пхамо заметила нашу компанию и поманила Энею к себе. Из брошенных мимоходом замечаний Энеи я узнал, что она несколько раз побывала в Дацане Оракула в Ямдрок-Дзо ради знакомства с Дорже и крепко с ней подружилась. А еще Абеттик по секрету рассказал мне, что Дорже Пхамо недавно заявила своим жрицам из Дацана Оракула и монахам из Самден Дацана, будто воплощение живого Будды сострадательного Энея, а не его святейшество нынешний Далай-Лама. Как сказал Абеттик, благодаря популярности Дорже Пхамо весть об этой ереси разлетелась по всему Тяньшаню, но Далай-Лама еще никак не отреагировал на эту дерзость. Пока обе делегации дожидаются очереди на канатку, обе женщины, моя Энея и старух в паланкине, беззаботно болтают и смеются. Должно быть, Дорже Пхамо настояла, чтобы мы отправились первыми, потому что носильщики убрали паланкин с дороги, 9 жриц низко поклонились, а Энея жестом поманила нашу группу на террасу. Чарльз Чик Яп Кэмпо и Кэмпо Нга Вань Таши явно чувствовали себя не в своей тарелке, пока помощники пристегивали их салазки к тросу. Не из-за тревоги за собственную безопасность, но из-за попрания протокола. Честно говоря, я не понял, в чем оно состояло, да и не очень-то интересовался. Я только и думал, как бы улучшить минутку, чтобы поговорить с Энеей наедине. Или просто поцеловать. По пути в Паталу нас застал ливень. За 3 месяца пребывания на Тяньшане меня не раз накрывало летними грозами, но этот дождь, студеный предвестник муссонов, окутал нас клубами холодного тумана. Мы успели оставить канатку позади, прежде чем небо заволокло тучами, но когда мы выбрались на восточную сторону хребта Кунь-Лунь, на вышнем пути поблескивал лед. Вышний путь — это скальные карнизы, полки, мощеные дорожки на отвесных стенах, деревянные галереи на северо-западных отрогах Хуашаня, горы Цветка, а еще долгая череда террас и подвесных мостов, соединяющих заснеженные отроги Хуашаня с Кунь-Лунем. Там же находится 2-й по длине подвесной мост на планете, связывающий хребет Кунь-Лунь с хребтом Пхари. А дальше ведут новые галереи, мосты и карнизы, бегущие вдоль восточного склона хребта Пхари к Пхари-базару. Там остается лишь пройти через ущелье и выйти на дорогу до Паталы, проложенную по карнизу почти строго на запад. Обычно это просто 6-часовая прогулка по залитым солнцем горам. Но в тот день пришлось предпринять опасный и изнурительный переход сквозь клубящийся туман и ледяной дождь. Помощники градоначальника и настоятеля храма пытались укрыть своих сановников ярко-красными и желтыми зонтами, но обледеневший карниз порой сужался настолько, что приходилось идти гуськом, и сановники очень скоро вымокли до нитки. Переправа через подвесные мосты обратилась в форменный кошмар. Их настил состоит из единственного густо оплетенного троса. Вертикально вверх идут пеньковые балясины, перилами служат горизонтальные веревки, а над головой проходит второй толстый трос. Обычно удержаться на нижнем тросе проще простого. Придерживаешься за боковые веревки, но в такой ливень переправа требует крайней сосредоточенности. Впрочем, местные жители, пережившие множество муссонов, проделывали такое десятки раз и преодолевали мосты с привычным проворством. Только мы с Энеей застревали на раскачивающихся, уходящих из-под ног тросах, цепляясь за обледеневшие веревки, то и дело норовившие выскользнуть из рук. Несмотря на грозу, а может быть именно из-за нее, кто-то зажег факелы вышнего пути вдоль всего восточного склона хребта. А светильники, рдеющие в густом тумане, обозначали изгибы и повороты деревянных галерей, поднимающиеся и спускающиеся лестницы, новые мосты. Мы прибыли на Пхари-базар как раз на закате, хотя из-за непогоды казалось, что уже гораздо позже. Там к нам присоединились остальные группы, направлявшиеся в Зимний дворец, и через расселину на запад двинулась внушительная вереница человек из 70. Паланкин Дорже Пхамо по-прежнему покачивался рядом с нами, и, по-моему, не я один завидовал его обладательнице, сидевшей в тепле и сухости. Честно говоря, я был разочарован. Мы планировали прийти в Паталу на вечерней заре, когда от протянувшихся с севера на юг хребтов и высоких пиков еще исходит мягкое альпийское сияние. Я ни разу не бывал в этих краях и с нетерпением ждал, когда покажется дворец. Перед нами открылся уходящий вдаль ряд карнизов и галерей, озаренных светом факелов. Это и был широкий вышний путь между Пхари и Паталой. У меня в рюкзаке лежал лазерный фонарик. Уж и сам не знаю, зачем я его захватил. То ли для самообороны в случае чего, то ли дорогу во тьме отыскивать. На этом отрезке самой оживленной из дорог толстая корка льда была везде, где только можно. На скалах, террасах, пеньковых перилах мостов и на ступенях. Не представляю, как можно даже близко подойти к канатке в такую-то погоду. Но поговаривали, что самые отчаянные из гостей добирались именно так. В запретный город мы вступили часа за два до начала приема. Тучи немного рассеялись, дождь стих, и впервые увидев Зимний дворец, я невольно затаил дыхание, напрочь забыв обо всех мелких огорчениях. Зимний дворец стоит на громадном пике, возносящемся на фоне высочайших вершин Кукунора с хребта «Желтая шапка». Сквозь разрывы в облаках нам открылся Дрепань, монастырь, приютивший 35 тысяч монахов. Он окружает город ярус за ярусом, высокими каменными зданиями, взбирающимися по отвесным склонам. Тысячи окон сияют светом фонарей, на балконах, террасах и у входов горят факелы. А позади и выше, золотыми кровлями касаясь клубящихся облаков, высится Патала, зимний дворец Далай-ламы. Переливающиеся мириадами огней, подсвеченные последними отблесками зари на вершинах Кукунора. Здесь помощники и провожающие повернули обратно. В запретный город вошли только приглашенные. Вышний путь стал ровнее и шире, превратившись в настоящий тракт 50 метров шириной, вымощенный золотыми камнями, обрамленный рядами факелов и окруженный бесчетными храмами, ступами, кумирнями, постройками внушительных монастырей и гарнизона. Дождь совсем перестал, тракт блестел золотом, а перед колоссальными стенами и воротами Дрепаня и Паталы сновали сотни и сотни красочно разодетых паломников и жителей запретного города. Монахи в шафранно-желтых рясах держались небольшими молчаливыми группками. Дворцовые чиновники в ярко-красных и роскошных пурпурных одеждах и желтых шляпах, смахивающих на опрокинутые блюда, целеустремленно вышагивали мимо солдат в синей форме, с черно-белыми полосатыми пиками. Пробегали курьеры в облегающих оранжево-красных или сине-золотых костюмах. Плавно выступали придворные дамы в длинных шелковых платьях, небесно-голубых, нежно-лазоревых и кобальтово-синих, шелестя шлейфами по влажным камням золотой мостовой. Красношапочники в малиновых шелковых шляпах с малиновой же бахромой. Друнгпа, народ лесистых долин, в косматых папахах из овцекозьего меха и костюмах, украшенных яркими белыми, красными, рыжими и золотыми перьями и заткнутыми за кушаки длиннющими церемониальными саблями. И, наконец, простые люди запретного города. Конечно, не такие колоритные, как сановники, повара, садовники, слуги, учителя, каменщики, камердинеры. Все до единого в зелено-синих или оранжево-золотых халатах. А челядь Зимнего дворца Далай-ламы численностью в несколько тысяч мелькала там и тут в малиново-золотых одеждах и неизменных шляпах из войлока и шелка с жесткими полями шириной сантиметров 50, чтобы не пострадала от солнца аристократическая дворцовая бледность и не беспокоил дождь в сезон муссонов. В сравнении с ними наша вымокшая группа паломников выглядела блеклой и потрепанной. Но я и думать забыл о собственной внешности, когда мы вошли в 60-метровые, в высоту, врата монастыря Дрепань и зашагали по мосту Кичу. Мост в 20 метров шириной и 115 длиной сделан из самой современной углеродной пласти стали и сияет, как черный хром. А под ним — пустота. Мост перекинут через глубокую расщелину, и в тысячах метров под нами курятся фазгеновые тучи. На востоке, откуда мы подошли, строения Дрепаня взбираются в гору километра на три. Его плоские стены, горящие окна, даже сам воздух опутан хитроумной паутинной вязью служебных канаток, напрямую соединяющих монастырь с дворцовыми владениями. На западе, перед нами, Патала поднимается по крутым склонам на 6 километров слишком. Сотни отполированных каменных фасадов и десятки золотых крыш отражают вспышки молний, вспыхивающие в тучах, проплывающих над самыми кровлями. В случае нападения мост Кичу может втянуться в западную стену меньше, чем за 30 секунд, не оставив агрессору ни пяди, ни малейшей лазейки на полкилометра отвесной стены. Но мост не ушел у нас из-под ног. Вдоль парапетов по обе стороны выстроились стражники в парадной форме, и каждый держал вовсе не бутафорскую пику или же плазменную винтовку. На противоположном конце Кичу мы задержались у богато изукрашенных парго-калень, западных врат. Грандиозная арка 85-метровой высоты вся светилась изнутри. Свет пробивался сквозь тысячи затейливых узоров, и ярче всего сияли два исполинских глаза, не мигая глядевших поверх Кичу и Дрепаня на восток. Каждый из нас задержался, проходя под парго-калень. Миновав врата, оказываешься уже на территории Зимнего дворца, хотя до самой двери еще шагов 30. А потом надо подняться на 1000 ступенек. Энея рассказывала, что истовые паломники изо всех уголков Тяньшаня проходят путь до дворца на коленях, а иные простираются ниц на каждом шагу, в самом буквальном смысле измеряя сотни и тысячи километров пути собственным ростом. Только бы удостоиться чести пройти под западными вратами и коснуться лбом последнего отрезка моста Кичу из почтения к Далай-ламе. Войдя рука об руку, мы с Энеей переглянулись. Предъявив на главном входе свои приглашения стражникам и чиновникам, мы поднялись на 1000 ступенек. Я очень удивился, увидев самый настоящий эскалатор, но Трома Трочи из Тхому объяснил, что включают его нечасто, чтобы не разочаровывать паломников. Выше, на первых публичных ярусах, у нас снова проверили приглашение, а потом слуги забрали у нас мокрую верхнюю одежду и проводили в комнаты. Там уже можно было принять ванну и переодеться. Сюань Лану, Чарльзу Чик, Яп Кэмпо по сану полагались небольшие апартаменты на 78-м ярусе дворца. Нас же, после бесконечно долгого спуска по наружным галереям, в окнах блестели мокрые красные крыши монастыря Дрепань, вспыхивающие отблесками зарниц, встретили новые слуги. Распорядители празднества позаботились о ночлеге для гостей. Каждому выделили хотя бы отдельный альков с занавесом, а в смежных душевых были горячая вода, ванны и даже современный акустический душ. Вообще-то я не захватил с собой в храм, парящий в воздухе, ни фрака, ни даже самого завалящего смокинга. Впрочем, их у меня и не было. Но Лхом и Дондруб с друзьями в складчину снарядили меня для сегодняшнего торжества. Я натянул на себя черные брюки и черные лаковые штиблеты, белую шелковую рубашку с золотым жилетом и красно-черный шерстяной верхний жилет, надевающийся крест-накрест наподобие филони, перехваченный на поясе шелковым малиновым кушаком. Поверх жилетов — черный праздничный плащ из тончайшего шелка с западных отрогов мустак-ата, украшенный затейливой узорчатой каймой из переплетающихся красных, золотых, серебряных и желтых нитей. Доверяя мне один из лучших своих плащей, Лхома предупредил, что швырнет меня в пропасть самой высокой террасы, если я испачкаю, порву или потеряю его. Вообще-то Лхома добродушный, славный малый, что, в принципе, редкость среди летунов-одиночек. Но, боюсь, он вовсе не шутил. А Беттикс судил мне серебряные браслеты, купленные по случаю на пестром базаре Си Ван Му. На плечи я накинул красный башлык из пуха и шерсти. Его мне одолжил Джигме Норбу, всю жизнь тщетно ждавший приглашения в Зимний дворец. Нефритовый талисман Срединного царства на серебряной цепочке — одолжил плотник Джан Джи Кен Чжунь. И вот к нам вошли слуги в золотых одеяниях и объявили, что пора, и мы направились в главный аудиент-зал близ тронной палаты. Наружные галереи были забиты сотнями гостей. Они неспешно ступали по кафельным полам, шелестя шелками, позвякивая драгоценностями, наполняя воздух ароматами духов и благовоний. Чуть впереди две жрицы бережно вели под руки Дорже Пхаму, все три в элегантных шафранно-желтых одеждах. Дорже не надела никаких украшений, но ее белоснежно-седые волосы были перевиты лентами, уложены хитроумными буклями и заплетены в красивые косички. Наряд Энеи был незамысловат, но ослепителен. Темно-синее шелковое платье, обнаженные плечи прикрыты кобальтовой пелеринкой, на груди нефритово-серебряный талисман Срединного царства, а волосы заколоты серебряным гребнем, удерживающим вуалетку. Лица женщин были благопристойно прикрыты вуалями, и я порадовался, что эта деталь туалета изысканно маскирует внешность моей возлюбленной. Энея взяла меня под руку. Вместе с длиннейшей вереницей гостей мы прошествовали бесконечными коридорами, свернули направо и поехали по винтовой лестнице-эскалатору на верхние ярусы. «Волнуешься?» — шепнул я. В ответ она лишь сверкнула глазами из-под вуалетки и стиснула мою ладонь. «Детка, временами ты видишь будущее», — не отступал я. «Я знаю, что видишь. Так вот, нам удастся уйти отсюда живыми». Она повернулась, чтобы ответить, и я склонился к ней. «Рауль, в будущем каждого предопределено очень немногое. Большинство событий текучи, как...» Она указала на игру струй фонтана. «Но я не вижу причин для беспокойства. А ты? Сегодня здесь тысячи гостей. Далай-лама сможет лично поприветствовать лишь немногих. Его гостям, ордену, в общем, неважно кому. Откуда им знать, что мы здесь?» Я кивнул, но мой кивок не означал согласия. Внезапно Лобсанг Самтен, брат Далай-ламы, в полное нарушение протокола двинулся вниз по идущему вверх эскалатору. Он широко улыбался, восторг просто переполнял его. «Гости ужасно важные!» Он обращался только к нашей группе, но сотни людей на эскалаторе подались в нашу сторону. «Я сейчас говорил с нашим наставником, он помощник второго заместителя министра двора. Сегодня мы принимаем здесь не просто миссионеров». «В самом деле?» — приподнял брови Сюань Илан Чарльз Чик Яп Кэмпо, блиставший великолепием многослойных одеяний из алого и золотого шелка. «В самом деле?» — Лобсанг улыбнулся еще шире. «К нам прибыл кардинал имперской церкви. Очень важный кардинал, с самыми ближайшими своими помощниками». У меня в груди вдруг образовалась сосущая пустота, словно сердце сорвалось в бездонную пропасть. «Какой кардинал?» — спокойно поинтересовалась Энея. Мы уже приближались к вершине винтовой лестницы, и вокруг стоял гул множества приглушенных голосов. Лобсан Самтен гордо расправил плечи. «Кардинал Мустафа!» — торжественно провозгласил он. «По-моему, особо приближенная к самому папе. Вот как уважают в священной империи моего брата!» Энея крепко сжала мое запястье, но я не смог разглядеть под вуалью выражение лица. «И еще несколько очень знатных гостей», — продолжал монах. «Среди них есть даже какие-то диковинные дамы, по-моему, военные». «А ты не узнал их имена?» — спросила Энея. «Только одной. Генерал Немес. Она ужасно бледная». Брат Далай-ламы с широкой, чистосердечной улыбкой повернулся к Энее. «Кардинал особо просил о встрече с вами, мадемуазель Энея. С вами и вашим кавалером, сье Эндимионом. Министр двора был крайне изумлен, но организовал отдельный прием для вас и имперских послов». Подъем окончился. Ступени эскалатора ушли в мраморный пол. Поддерживая руку Энеи, я ступил в шумный, упорядоченный хаос главного аудиенц-зала.